Глава пятая. Не сказывается ли в усердном поиске причинных связей собственнический инстинкт людей? Ведь и здесь мы ищем, что чему принадлежит. К. Прутков, инженер, мысль номер 10. Мы вышли в парк. Ночь была теплая. От усталости мы оба забыли, что нам не следует появляться вместе. И вспомнили об этом только в проходной. Старик-вахтерыч в упор смотрел на нас слегка посовелыми голубыми глазками. Мы замерли. «А, Валентин Васильевич!» — вдруг обрадовался дед. «Уже отдежурили!» «Да!» — в один голос ответили мы. «И правильно!» — вахтерыч тяжело поднялся, отпер выходную дверь. «И ничего с этим институтом не сделается, никто его не украдет, и всего вам хорошего, а мне еще сидеть. Люди гуляют, а мне еще сидеть, так-то...» Мы выскочили на улицу, быстро пошли прочь. Вот это да. Тут я обратил внимание, что фасад нового корпуса института украшен разноцветными лампочками. Какое сегодня число? Дубль прикинул по пальцам. Первое. А, нет, второе. 2 мая. С праздничком, Валька. С прошедшим. Вот тебе на. Я вспомнил, что мы с Леной условились пойти 1 мая в компании ее сотрудников, а 2 поехать на мотоцикле на Днепр. Эскиз. Обиделась теперь насмерть. «Алина сейчас танцует где-то и с кем-то», — молвил Дубль. «Тебе-то что за дело?» Мы замолчали. По улице неслись украшенные зеленью автобусы. На крышах домов стартовали ракеты-носители из лампочек. За распахнутыми настежь окнами танцевали, пели, чокались. Я закурил. Стал обдумывать наблюдение за машиной-маткой. Так мы окончательно назвали весь комплекс. Ну, во-первых, она не машина-оракул и не машина-мыслитель. Никакого отбора информации в ней не происходит, только комбинации. Иногда осмысленные, иногда нет. Во-вторых, ею можно управлять не только энергетическим путем, зажимать шланги, отключать воду, энергию, словом, брать за горло, но и информационным. Правда, пока она отзывалась лишь на команду «нет». Но лиха беда начала. Кажется, удобнее всего командовать ей через шапку Мономаха, биопотенциалами мозга. В-третьих, машина-матка, хоть и очень сложная, но машина. Искусственное создание без цели. Стремление к устойчивости, к информационному равновесию, конечно, не цель, а свойство. Такое же, как и у аналитических весов. Только оно более сложно проявляться через синтез в виде живого вещества внешней информации. Цель всегда состоит в решении задачи. Задачи перед ней никакой не было, вот она и дурила от избытка возможностей. Но задачей для нее должен ставить человек, подхватил Дубль. Меня уже перестало удивлять его способность мыслить параллельно со мной. Как и для всех других машин. Следовательно, как говорят бюрократы, вся ответственность на нас. Думать об ответственности не хотелось. Работаешь, работаешь, себя не жалеешь, и на тебе. Еще и отвечать приходится. А люди вон гуляют. Упустили праздники, идиоты. Вот так и жизнь пройдет в вонючей лаборатории. Мы свернули на каштановую аллею, что вела нас в академгородок. Впереди медленно шла пара. У нас с Дублем трезвых, голодных и одиноких даже защемило сердца. До того славно эти двое вписывались в подсвеченную газосветными трубками перспективу аллеи. Он, высокий и элегантный, поддерживал за талию ее. Она чуть склонила пышную прическу к его плечу. Мы непроизвольно ускорили шаги, чтобы обогнать их и не расстравлять душу лирическим зрелищем. «Сейчас послушаем магнитофон, Танечка. У меня такие записи, пальчики оближите». Донесся до нас журчащий голос Хелобока, и мы оба сбились с ноги. Очарование пейзажа сгинуло. «У Гарри опять новая», — констатировал Дубль. Приблизившись, мы узнали и девушку. Еще недавно она ходила на практику в институт в школьном передничке. Теперь, кажется, работает лаборанткой у вычислителей. Мне нравилась ее внешность. Пухлые губы, мягкий нос, большие карие глаза, мечтательные и доверчивые. А когда Аркадий Аркадьевич в отпуске или в загранкомандировке, то мне многое приходится вместо него решать, распускал павлиний хвост Гарри. Да и при нем. Что? Конечно, интересно. А как же? Идет Танечка, склонив голову к Лавсановому Хилобоковскому плечу. И кажется ей доцент Гарри рыцарем советской науки. Может, он даже страдает лучевой болезнью, как главный герой в фильме «9 дней одного года». Или здоровье его вконец подорвано научными занятиями, как у героя «Все останется людям». И млеет, и себя воображает соответствующей героиней дуреха. Здоров твой ученый-кавалер, Танечка, не сомневайся. Не утомил он себя наукой, и ведет он сейчас тебя прямым путем к первому крупному разочарованию в жизни. По этой части он артист. Дубль замедлил шаг, сказал вполголоса. а не напетли ему морду, а? Очень просто. Ты идешь сейчас к знакомым, обеспечиваешь себе алиби, а я... Своим высказыванием он опередил меня на секунду. Он вообще торопился высказываться, чтобы утвердить свою самобытность. Понимал, что мы думаем одинаково. Но коль скоро опередил, то во мне тотчас сработал второй механизм самоутверждения — противостоять чужой идее. «Из-за девчонки, что ли? Да шут с ней. Не эта, так другая нарвется». «И из-за нее, и вообще за все, для души. Ну помнишь, как он пустил воня нашей работе, а? У него сузились глаза. Помнишь?» «Я помню. Тогда я работал в лаборатории Валерия Иванова. Мы разрабатывали блоки памяти для оборонных машин. Дела в мире происходили серьезные. Мы вкалывали, не замечая ни выходных, ни праздников, и сдали работу на полгода раньше правительственного срока. А вскоре институтские доброжелатели передали нам изречение Хеллабока. В науке тот, кто выполняет исследование раньше срока, либо карьерист, либо очковтиратель, либо и то, и другое». Изречение стало популярным. У нас немало таких, кому не угрожает опасность прослыть карьеристом и очковтирателем по нашему способу. Самолюбивый и горячий Валерка все порывался поговорить с Хеллабоком по душам, потом разругался с Азаровым и ушел из института. У меня кулаки потяжелели от этого воспоминания. Может, пусть дубль обеспечит алиби, а я? И вдруг мне представилось. Трезвый, интеллигентный человек дубасит другого интеллигентного человека в присутствии девушки. Ну что это такое? Я тряхнул головой, чтобы прогнать из воображения эту картину. Нет, это все-таки не то. Нельзя поддаваться низменным движениям души. А что то? А действительно, а что то? Я не знаю. Тогда надо хоть уберечь эти мечтательные глазки от потных гореных объятий. Дубль задумчиво покусал губу и толкнул меня под дерево. Опять проявил инициативу. Гарри Харитонович, можно вас на пару конфиденциальных слов? Хеллабок и девушка оглянулись. А, Валентин Васильевич, пожалуйста. Танечка, я вас догоню. Доцент повернул к Дублю. Ага, я понял его замысел и мелкими перебежками стал пробираться в тени деревьев. Все получилось удачно. Танечка дошла до развилки аллей, остановилась, оглянулась и увидела того самого человека, который минуту назад отозвал ее кавалера. «Таня», — сказал я, — «Гарри Харитонович просил передать свои извинения, сожаления и прочее. Он не вернется. Дело в том, что приехала его жена и... Куда же вы? Я вас провожу!» Но Танечка уже мчалась, закрыв лицо руками, прямо к троллейбусной остановке. Я направился домой. Через несколько минут вернулся двойник. «Подожди», — сказал я, прежде чем он открыл рот. «Ты объяснил Гарри, что Таня невеста твоего знакомого мастера спорта по боксу? И по самбо? А ты и насчет жены?» «Точно. Хоть какое-то полезное применение открытию нашли». Мы разделились, помылись, начали располагаться ко сну. Я постелил себе на тахте, он на раскладушке. «Кстати, о Хеллабоке». Дубль сел на раскладушку. «Что ж ты молчишь, что на ближайшем ученом совете будет обсуждение нашей поисковой темы?» «Если бы Гарри мне любезно не напомнил, я пребывал бы в неведении». «Пора, пора, Валентин Васильевич, а то ведь уже полгода работаете, а до сих пор не обсуждали. Конечно, свободный поиск — вещь хорошая, но заявки на оборудование и материалы подаете, а мне вон из бухгалтерии все звонят, интересуются, по какой теме списывать. И разговоры в институте, что Кривошеин занимается чем хочет, а другим хоздоговора и заказы выполнять. Я, конечно, понимаю, что для диссертации вам надо, но необходимо вашу тему оформить, внести в общий план». Сразу Шельмец о делах вспомнил, когда я ему про мастера спорта объяснил. «Хеллабока послушать, так вся наука делается для того, чтобы не огорчать бухгалтерию». Я объяснил Дублю, в чем дело. Когда из машины повалили невразумительные числа, я от полного отчаяния позвонил Азарову, что хотел бы с ним посоветоваться. Аркадию Аркадьевичу, как всегда, было некогда, и он сказал, что лучше обсудить тему на ученом совете. Он попросит Хеллабока организовать обсуждение. Тем временем из яичка, которое хорошо бы было к красному дню, вылупился интересный результат, заключил Дубль. «Так доложим?» «На предмет написания кандидатской диссертации. Вот и Хеллабок понимает, что надо. И на защите я буду демонстрировать тебя, да?» «Кто кого будет демонстрировать, это вопрос второй», — уклончиво ответил он. «Но вообще говоря, нельзя». Он помотал головой. «Ну, нельзя и нельзя». «Верно, нельзя», — уныло согласился я. «И авторское свидетельство заявить нельзя, и Нобелевскую премию получить нельзя. Выходит, я от этого дела пока имею одни убытки». «Да отдам я тебе эти деньги, отдам, у сквалыга. Слушай, а на что тебе Нобелевская премия?» Дубль сощурил глаза. «Если машина-матка запросто воспроизводит человека, то денежные знаки». Ей проще простого сделать. С естественной сеткой, с водяными картинками. Нет, а что же? Купим в кооперативах по трехкомнатной квартире, Дубль мечтательно откинулся к стене, по Волге, да, по две дачи в Крыму для отдыха и на Рижском взморье для респектабельности. Изготовим еще несколько сот самих себя. Один работает, чтобы не волновать общественность, а остальные тунеядствуют в свое удовольствие. И с гарантированным алиби. А что? Мы замолчали и посмотрели друг на друга с отвращением. Боже, какие мы унылые мелкачи. Я взялся за голову. Огромное открытие, применяем, черт знает к чему, к диссертации, к премии, к дачам, к мордобою с гарантированным алиби. Ведь это же способ синтеза человека, а мы? Ничего, бывает. Мелкие мысли возникают у каждого человека и всегда. Важно не дать им превратиться в мелкие поступки. Собственно, пока я вижу только одно полезное применение открытия. Со стороны в себе замечаешь то, что легче видеть у других, свои недостатки. Да, но стоит ли из-за этого удваивать население Земли? Мы сидели в трусах друг напротив друга. Я отражался в дубле, как в зеркале. Ладно, давай по существу. Что мы хотим? И что мы можем? И что мы смыслим в этом деле? Ну, начнем с того, что к этому шло. Идеи Сеченова, Павлова, Винера, Эшби сходятся из разных точек к одному. Мозг — это машина. Опыты Петруччо по управлению развитием человеческого зародыша — еще один толчок. Стремление ко все большей сложности и универсальности систем в технике, одни замыслы микроэлектронщиков создать машины, равные по сложности мозгу, чего стоит. То есть наше открытие не случайность, оно подготовлено всем развитием идей и технических средств в науке. Не так, так иначе, не сейчас, так через годы или десятилетия, не мы, так другие пришли бы к нему. Следовательно, вопрос сводится вот к чему. Что мы можем и должны сделать за тот срок, может этот год, может десятки лет, никто не знает. Но лучше ориентироваться на меньший срок, на который мы опередили других. Да, как обычно бывает, Дубль подпер рукой щеку. Есть у инженера задел или просто желание сотворить что-то понетленнее. Он ищет заказчика. Или заказчик ищет его в зависимости от того, кому больше нужно. Заказчик выставляет техническое задание. Примените ваши идеи и ваши знания для создания такого-то устройства или такой-то технологии. Устройство должно иметь такие-то параметры и выдерживать такие-то испытания. Технология должна обеспечивать выход годных изделий не ниже стольких-то процентов. Сумма такая-то, срок работы такой-то. Санкции в установленном порядке. Подписывается хоздоговор и действуй. И у нас есть задел, есть желание развивать его дальше. Но если сейчас придет заказчик с толстой мошной и скажет, вот деньги, отработайте ваш способ для надежного массового дублирования людей, и не ваше дело, зачем мне это надо. Договор ведь не состоится, верно? Ну, об этом еще рано говорить. Способ не исследован, не отработан. Какая от него может быть продукция? Может, и ты через пару месяцев рассыплешься. Кто знает. Не рассыплюсь. На это лучше не рассчитывай. Да мне-то что, живи, разве я не против? Спасибо. Ну и хам же ты, сил нет. Просто дремучий хам. Так бы и врезал. Ладно, ладно, не отвлекайся. Ты меня не так понял. Я к тому, что мы еще не знаем всех сторон и возможностей открытия. Мы стоим в самом начале. Если сравнить, скажем, с радио, то мы сейчас находимся на уровне волн Герца и искрового передатчика Попова. Что дальше? Надо исследовать возможности. Правильно. Но это дело не меняет. Исследования, которые применимы к человеку и человеческому обществу, надо вести с определенной целью. А нам сейчас нет кого получить два машинописных листка с техническим заданием. И не надо. Нужно самим определить, какие цели сейчас стоят перед человеком. Ну, раньше цели были простые – выжить и продлить свой род. Для достижения их приходилось хлопотать насчет дичи, насчет шкуры с чужого плеча, насчет огня. Отбиваться палец от зверей и знакомых, отрывать в глине однокомнатную пещеру без удобств, все такое. Но в современном обществе эти проблемы в основном решены. Работай где-нибудь и достигнешь прожиточного минимума, чего там. Не пропадешь. И детей завести можно. В крайнем случае государство возьмет заботы по воспитанию на себя. Стало быть, у людей должны быть новые стремления и потребности. О, ну и хоть отбавляй. Стремление к комфорту, к развлечениям, к интересной и непыльной работе. Потребность в изысканном обществе, в различных символах тщеславия, в званиях, титулах, наградах. Потребность в отличной одежде, вкусной пище, в выпивке, в пляжном загаре, в новостях, в чтении книг, в смешном, в украшениях, в модных новинках. Но все это не главное, черт побери, не может это быть главным. Люди ведь не хотят, да и не могут вернуться к прежнему примитивному бытию. Выжимают из современной среды все, это естественно. Но за их стремлениями и потребностями должна быть какая-то цель. Новая цель существования. Короче говоря, в чем смысл жизни? Удивительно свежая проблема, не правда ли? Договорились. Так я и знал, что к этому придем. Дубль встал, сделал несколько разминочных движений и снова сел. Так, сначала с хахоньками, а чем далее, тем серьезнее повели мы этот самый главный для нашей работы разговор. Мне не раз доводилось за коньяком или просто в перекуре рассуждать и о смысле жизни, и о социальном устройстве общества, и о судьбах человечества. Инженеры и ученые также любят судачить о мирах, как домохозяйки о дороговизне и падении нравов. Домохозяйки занимаются этим, чтобы утвердить свою рачительность и добродетель, а исследователи, чтобы продемонстрировать друг перед другом широту взглядов. Но этот разговор был несравнимо труднее такого инженерного трепа. Мы ворочали мысли, будто глыбы. Все отличалось на ответственность. За разговором должны были последовать дела и поступки. Дела и поступки, в которых нельзя ошибиться. Спать нам уже не хотелось. Ладно, примем, что смысл жизни – удовлетворение потребностей. Любых, какие душа пожелает. Но какие потребности и запросы людей можно удовлетворить, создавая новых людей? Ведь искусственно произведенные люди сами будут обладать потребностями и запросами. Заколдованный круг. Не то. Смысл жизни – жить. Жить полнокровно, свободно, интересно, творчески. Ну или хоть стремиться к этому, и что? Полнокровно, смысл жизни, стремление. Дубль подхватился с раскладушки и забегал по комнате. Интерес и потребности, мама родная, да чего же все это туманно? В позапрошлом веке такие приблизительные понятия были бы в самый раз, но не сейчас. Какое к черту может быть ТЗ, если нет точных знаний о человеке? Каким вектором обозначить стремление? В каких единицах измерить интересы? Это обескураживало нас тогда, обескураживает и сейчас. Мы привыкли к точным понятиям. Параметры, габариты, объем информации в битах, быстродействие в микросекундах и столкнулись с ужасающей неопределенностью знания о человеке. Для беседы они годятся, но как, скажите на милость, руководствоваться ими в прикладных исследованиях, где владычествует простой и свирепый закон? Если ты что-то знаешь не точно, значит, ты этого не знаешь. Уф, завидую тем, кто изобрел атомную бомбу. Дубль встал, прислонясь к косяку балконной двери. Это устройство, джентльмены, может уничтожить 100 тысяч человек. И сразу ясно, что надо строить Окридж и Нью-Хэнфорд. А наше устройство может производить людей, джентльмены. Одни люди исследуют уран, другие строят заводы по обогащению урана нужным изотопом, третьи конструируют бомбу. Четвертые из высших политических соображений отдают приказ. Пятые сбрасывают бомбу на шестых, на жителей Хиросимы, Нагасаки, седьмые, постой, а в этом что-то есть. Дубль смотрел на меня с любопытством. Понимаешь, мы рассуждаем строго логично и не можем выпутаться из парадоксов мертвых вопросов типа «в чем смысл жизни?» И знаешь почему? В природе не существует человека вообще. На Земле живут разные люди, и устремления у них разные. Часто противоположные. Скажем, человек хочет хорошо жить, и для этого изобретает орудие убийства. Или просто противоречивый. Юнец мечтает стать великим ученым, но грызть гранит науки ему не хочется, невкусно. И эти разные люди живут в разных условиях, оказываются в разных обстоятельствах, мечтают об одном, стремятся к другому, а достигают третьего, а мы всех под одну гребенку. Но если мы перейдем на личности, да с учетом всех обстоятельств, Дубль поморщился, запутаемся. А тебе хочется, чтобы все было попроще, как при создании блоков памяти для портовой вычислительной машины, да? Не тот случай. Я понимаю, что не тот случай. Открытие наше сложно, как и сам человек, ничего не отбросить, не упростить для удобства работы. Но какие конструктивные идеи вытекают из твоей могучей мысли, что все люди разные, именно конструктивные для работы? Для работы. Да, тяжело. Разговор опять сошел на нет. Внизу возле дома шумели под ветром тополя. Кто-то, насвистывая, подошел к подъезду, с балкона потянуло холодом. Дубль бессмысленно глядел на лампочку, потом засунул в нос полпальца. Лицо его исказило яростная радость естественного отправления. У меня в правой ноздре тоже чувствовалось какое-то неудобство, но он меня опередил. Я смотрел на себя, ковырящего в носу, и вдруг понял, почему я не узнал дубля при встрече в парке. В сущности, ни один человек не знает себя. Мы не видим себя даже перед зеркалом, мы бессознательно корректируем свою мимику по отражению, интересничаем, прихорашиваемся. Мы не слышим себя, потому что колебания собственной гортани достигают барабанных перепонок не только по воздуху, но и через кости и мышцы головы. Мы не наблюдаем себя со стороны. И поэтому каждый человек в глубине души тешит себя мыслью, что он не такой, как все, особый. Окружающие — другое дело, насчет них все ясно, но сам он, этот человек, иной, что-то в нем есть, уж тут его не проведешь, он точно знает, а между тем все мы и разные, и такие, как все. Дубль очистил нос, потом палец, взглянул на меня и рассмеялся, поняв мои мысли. «Так какие же все-таки люди, разные или одинаковые?» И разные, и одинаковые, можно вывести некую объективную суть. Не из твоих дурных манер, конечно. Речь идет о техническом производстве новой информационной системы человека. Техника производит и другие системы. Машины, книги, приборы. Общая для каждого такого изделия системы одинаковость, стандартность. В любой книге данного тиража одинаково все, вплоть до опечаток. В приборе данной серии тоже. И стрелки, и шкала, и класс точности, и гарантийный срок. Различия пустяковые. В одной книге текст чуть почетче, чем в другой, на одном приборе царапина, или на высоких температурах он дает чуть большую погрешность, чем его коллега. Но в пределах класса точности. Разумеется. На языке нашей науки можно сказать, что объем индивидуальной информации в каждой такой искусственной системе пренебрежимо мал в сравнении с объемом информации, общей для всех систем данного класса. А для человека это все не так. В людях содержится общая информация, биологическая, общие знания о мире, но в каждом человеке есть огромное количество личной и индивидуальной информации. Пренебречь ею нельзя, без нее человек не человек, значит каждый человек нестандартен, значит все попытки найти оптимальные параметры для человека с допустимой погрешностью не более 5% пустая трата времени. Отлично, тебе от этого стало легче? Неа. Но такова суровая действительность. Следовательно, нам в нашей работе никуда не деться от этих ужасных и загадочных, как смысл жизни, понятий, интересы человека, характеры, желания, добро, зло и, может быть, даже душа. Уволюсь. Не уволишься. Кстати, такие ли уж они загадочные, эти понятия? Ведь в жизни все люди понимают, что в них и к чему. Ну, например, обсудят скверный поступок и скажут: «Знаете, а это подлость». И все согласны. Все, кроме подлеца, что, между прочим, очень существенно. Он хлопнул себя руками по бедрам. Нет, я тебя не понимаю. Тебе мало обжечься на простеньком слове понимания. Хочешь давать задачи на добро и зло? Машина подтекста не улавливает, шуток не понимает, добру и злу внимает равнодушно. Почему ты смеешься? Меня в самом деле разобрал смех. Я не понимаю, как это ты можешь меня не понимать, ведь ты — это я. Это не по существу. Я прежде всего исследователь, а потом уж Кривошеин, Сидоров, Петров. Он явно вошел в дискуссионный раж. Как мы будем работать, не имея точных представлений о сути дела? Ну, как работали, скажем, на заре электротехники. Тогда все знали, что такое флогистон, но никто не имел понятия о напряжении, силе тока, индуктивности. Ампер, вольта, Генри... Ом, тогда еще были просто фамилии. Напряжение определяли при помощи языка, как сейчас мальчишки годность батарейки. Ток обнаруживали по отложению меди на катоде, но работали же люди. И мы. Что с тобой? Теперь дубль согнулся от хохота. Представляю, лет через 20 будет единица измерения что-то типа кривошея. Ой, не могу. Я так и лег на тахте. И будет кривошеиметр, вроде омметра. И микрокривошеин, или наоборот, мегакривошеин. Мегакры сокращенно. Ох, приятно вспомнить, как мы ржали. Мы были явно недостойны своего открытия, отсмеялись. Посерьезнели. Исторические примеры. Они, конечно, вдохновляют, сказал дубль, но не то. Гальвани мог сколько угодно заблуждаться насчет животного электричества. Зейбек мог упрямо твердить, что в термопарах возникает не термоэлектричество, а термомагнетизм. Природа вещей от этого не менялась. Рано или поздно приходили к истине, потому что там главным был анализ информации. Анализ! А у нас синтез. И здесь природа человеку не указ. Она строит свои системы, а он свои. Единственными истинами для него в этом деле являются возможности и цель. Возможности у нас есть? Есть. А цель? Мы не можем ее сформулировать. Да цель простая, чтобы все было хорошо. Ты опять? Дубль посмотрел на меня. И дальше начинается детский разговорчик на тему, что такое хорошо и что такое плохо, да? Да не надо детских разговорчиков, взмолился я. Будем оперировать с этими произвольными понятиями, будь они неладны. Хорошо, плохо, желание, потребности, здоровье, одаренность, глупость, свобода, любовь, тоска, принципиальность. Не потому, что они нам нравятся, а просто других нет. Нет. На это мне возразить нечего. Действительно, других нет, Дубль вздохнул. Ох, чувствую, это будет та еще работка. И давай договаривать до точки. Да, нужно, чтобы все было хорошо. Нужно, чтобы все применения, открытия, которые мы будем выдавать в жизнь, в мир, чтобы мы в них были уверены. Они не принесут вреда людям, а только пойдут им на пользу. И давай отложим до лучших времен дискуссию на тему, в каких единицах измерять пользу. Я не знаю, в каких единицах. В кривошеях, не удержался Дубль. Да будет тебе. Но я знаю другое. Роль интеллектуального злодея мирового класса мне не по душе. Мне тоже. Но маленький вопрос. У тебя есть идея? Идея чего? Способа, как применить машину-матку, чтобы она выдавала в человеческое общество только благо. Понимаешь, это был бы беспрецедентный способ в истории науки. Все, что изобретали и изобретают сейчас, таким чудесным свойством не обладает. Лекарством можно отравить. Электрическим током можно не только освещать дома, но и пытать. Или запустить ракету с боеголовкой. И так во всем. Нет, у меня пока конкретной идеи нет. Мало мы еще знаем. Будем исследовать машину-матку и искать этот способ. Он должен быть. Это не важно, что ему нет прецедента в науке. Прецедента нашему открытию тоже нет. Ведь мы же будем синтезировать именно ту систему, которая делает и добро, и зло, и чудеса, и глупости. Человека. Что ж, все правильно, подумав, согласился Дубль. Найдем мы этот великий способ или не найдем, но без такой цели за эту работу не стоит и браться. Кое-как людей и без нас делают. Так что, завершим заседание, как полагается, предложил я. Составим задание на работу, как это пишется в хоздоговоре. Мы, ниже подписавшиеся, человечество Земли, именуемое далее заказчик, с одной стороны, и заведующий лабораторией новых систем Института системологии Кривошеин ВВ и Кривошеин ВВ, именуемые далее исполнители с другой, составили настоящий договор о ниже следующем. Чё ж там вилять хвостом? Чё ж там вилять с хоздоговором и техзаданием? Ведь интересы заказчика в данной работе представляем мы сами. Давай прямо. Он встал, снял со шкафа магнитофон Astra 2, поставил его на стол, включил микрофон и мы. Я, Кривошеин Валентин Васильевич, 34 лет от роду, и мой искусственный двойник, появившийся на свет неделю тому назад, два несентиментальных, иронического склада мышления человека, произнесли клятву. Со стороны это, наверное, выглядело выспреннее и комично. Не звучали фанфары, не шелестели знамена, не замирали по стойке смирной шеренги курсантов, бледнело предутреннее небо, мы стояли перед микрофоном в одних трусах, и сквозняк с балкона охладил нам ноги. Но клятву мы принесли всерьез. Так и будет, иначе нет.